Как правило, где-то что-то было, вот то, что не, трудно было, невыносимо, тяжело. И поэтому пришли. Если бы этого не было, не пришли бы никогда. Поэтому вот тот путь, который был до сегодняшнего дня, это и есть тот путь, по которому оно должно было идти. И то, что сегодня с нами происходит, оно от нас и зависит. Коль я сегодня затронул эту тему, я, Господь Бог твой, научаю к тебе полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Это нисколько не идет вразрез с теми текстами Писания, которые я в прошлый разбор напоминал. А я напоминал, и еще раз сегодня напомню, зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на что? На грехи чьи или мои? Вы можете на мои сетовать, их у меня тоже может быть много. Но вам от этого мало пользы будет, абсолютно. Свои. Всякий сетуй на грехи свои. Согласитесь со мной, не у всех сегодня у вас все хорошо, но в большой мере это последствия вашей прошлой жизни. Были бы в Боге от самого начала, не было так, как сегодня есть. Но был отрезок пути, где жили без Бога, не знали Его. Если, может быть, кто-то и знал, но несерьезно относился к служению Богу. А сегодня, пожалуйста. Забываем и забыть никак не можем. А оно все напоминается. У кого-то раны остались, у кого-то по пьянке ногу отрезало, сегодня верующий, а нога не прорастет уже. Однажды одна из сестер или женщин, не помню, кто это было уже очень давно, когда там, значит, дочку избили очень сильно. И она жаловалась, а где Бог? Куда Бог смотрел, если он есть? Я ее спрашиваю, а где твоя дочка была? Она говорит, на танцах. Я говорю, так чего ты хочешь? Если бы избили в молитвенном доме. И такое бывало в прошлое время. И такое бывало. Там, правда, за веру. Но совсем другая линия. А что ты, говорю, хочешь? Что она Богу служила, что избили? Или она где-то там с пьяными водилась на танцах? Где она была? Кому служила? Тот и награду. При чем здесь Бог? При чем здесь Бог? И я не думаю, чтобы когда-то в молитвенном доме какое-то ЧП такое случилось. Не было. А где было? А там было, в прошлой жизни. Когда, брат, света Божьего от чего-то не видели, там еще было. А где Бог был? Ну как где был? В церкви был, с народом Божьим был. А ты ходил там, где Бог не ходит никогда. Чего ты хочешь тогда? При чем здесь Бог? Поэтому я, Господь Бог твой, научающий тебя полезному. Есть одно такое выражение, очень емкое, точное. Мы всегда учимся. В одних случаях учимся, как надо делать, а в других случаях учимся, как не надо делать. Но все время учимся. В одном случае учимся, как надо говорить, а в другом случае, как не надо говорить. И Бог допускает и то, и другое. Это учеба. Если только мы учимся, а если не учимся, тогда другой вопрос. Как-то спрашиваю, что получил? И говорит, семерку, а что не знал? Да я говорю, ты не знаешь, выбросил в урну сразу. Ну, а как можно узнать, исправить, если не учился, в урну сразу выбросил? Ну, и получил где-то ошибки, то проглядел, вот здесь ошибся, исправил, а он взял просто сразу в урну выбросил. То есть он не учился. Поэтому, что бы с нами ни происходило, пожалуйста, не выбрасывайте в урну ваши события жизненные. Хорошенько посмотрите, а почему так получилось? А в чем было дело? В чем была проблема? Что хотелось, чтобы хорошо было, а получилось плохо. Учимся. Нам бы хотелось, конечно, учиться, но только как надо. Но Бог допускает, что учимся как не надо. Это же у нас собственный опыт. А почему? А потому что нам не вложишь так просто, покуда сами не столкнемся. Говорят, хорошо учиться на чужих ошибках. Но кто, скажите, учился на чужих? Это у него так, у меня так не будет. У меня есть сила воли, у меня есть разум нормальный, у меня так не будет. А в конце концов получается так, как у всех. Потому что нисколько ты не лучше, нисколько ты не сильнее, особенно когда дело связано с грехом, с дьяволом, это просто разговоры все. Поэтому пусть Бог поможет нам учиться на чужих ошибках, а не на своих. Но, тем не менее, вы знаете, мы такие люди почему-то. У меня так не будет, у меня так не получится, и так далее, и так далее. Ну, еще раз повторяю, а получается так, как и у всех, в конце концов. И дальше, 18 стих. «Ой, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Смотрите, от чего зависит мир? Конкретный, четкий ответ, который Бог дал. «Ой, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Это очень такой ценный текст Писания. Заповедям моим. А заповеди Божьи, они отличаются от наших заповедей. И прежде всего, я напомню, один из текстов Писания, одна из заповедей. Помните, кажется, Евангелие от Матфея, не буду называть точно, оно пришло спонтанно на разум. Говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. И дальше что? Придите и что сделайте? Научитесь от меня. Ибо я что? Кроток. И смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим. Но если я пришел, покаялся, пришел в церковь, хожу 40 лет в церковь уже на сегодняшний день, но не научился смирению, то никакого мира не будет. Заповедь. Будь смиренный, смирись. А что значит смирись? Смирись. Ну, сказали о тебе, ну, допустим, болван. Ну, еще раз, ну, болван так болван. Ну, Бог допустил это сказать, ну, сказали, ну и что? И сижу себе спокойно. Но я не знаю, как я мог бы сидеть спокойно, как вы могли бы сидеть спокойно, когда вас огорчили. А Бог часто проверяет так, допускает кому-то. И тут же сразу взрыв внутри, да? Потому что заповедь смирения нету. Я напомню, когда Давид шел в изгнание, не один раз напоминал. И Шимей, сын Геры, злословил Давида. Давид после сказал, тяжким злословием. Он говорил так, уходи, убийца и беззаконник. Вот Господь обратил всю кровь дома Саула на тебя, ибо ты беззаконник, и так далее, и так далее. Ему его говорят, подчиненные войско его говорят, что этот мертвый пес злословит господина моего царя. А Давид понимал все и говорит, не трогайте его. Господь ему повелел злословить Давида. Конечно, А Бог не сказал ему: Шемей, иди, скажи ему, ты убийца, ты беззаконник. Он просто разрешил Шемею говорить то, что на сердце было. Но разрешил. Скажите, если Бог не разрешил свергнуть Давида с престола, он шел бы босой, с непокрытой головой или нет? Никогда. Но за преступление Суры и Хеттиянина Господь ему сказал: вот зато ты это сделал тайно, а я делаю явно. Никто не видел, а я делаю перед всем небом. И умрет у тебя сын, и возьмёт зло из дома твоего. Бог говорит об Авессаломе, который уже имел эти планы. Не надо было Богу готовить Авессалому, откровение давать, пойди свергни. Он просто воспользовался тем, что было в сердце, и допустил. И Давид понимал, говорит: пусть злословит. Господь допустил, пусть злословит. Может быть, Господь презрит, говорит, на уничижение мое. И помилует меня впоследствии. И что вы думаете, Бог не помиловал впоследствии? Помиловал, правда, Давид плакал от этого. Вот, Авессалом, Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы мне дал умереть за тебя? Он все понимал прекрасно, но смирился и принимал все как от руки Божией. Может быть, сегодня это не прямое вот здесь, я немножко ушел именно от этого текста конкретного, но это именно то, что нам часто не хватает. Если бы ты внимал заповеди моим, тогда мир твой был бы как река. Или, допустим, такая истина Господня. Правда, это не заповедь, просто откровение Божие. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все. Я иногда думаю, а вот это, какое что благо мне? Что это за благо такое? Вот не хочется принимать все, что во благо. Вот то, что приятно принимать, легче принимается. То, что для испытания, не очень-то легко принимается. Пусть нам Господь поможет знать эти заповеди Господни. Они часто бывают, но не совсем такие, как человеческие. Я не один раз, мне кажется, это 49-й псалом, точно не помню, не буду точно напоминать. Я очень часто об этом говорю. Когда Господь говорил об Израиле, вы помните, я просто напомню, я как-то мог бы найти это место писания, но не буду искать. Когда Господь одну такую истину открыл, сказал: «О, говорит, если бы Израиль служил мне». Помните это место писания? «Я бы, говорит, скоро смирил бы их врагов, я бы питал их медом из скалы, пшеницей и так далее, и так далее». А мы говорим так. Вот это заповедь Божия. Если ты будешь служить, то я буду... А мы говорим так. Сначала ты меня накорми, сначала напитай меня, смири моих врагов, и тогда я буду тебе служить. Так как я буду служить? Мешаются кровом. Вот вам, пожалуйста, заповедь Божия, или откровение Божие, или образ мышления Божие. Ты начинай делать дело так, как есть. А тогда я буду помогать. А ты хочешь наоборот, чтобы все было. И тогда и мира никакого нету. А как? Слушай, а Господь говорит: так ты ж неправильно думаешь. Ты ж все поставил с ног на голову. И я не раз говорю, у людей даже так не бывает никогда. Как мы хотим, чтобы Бог делал. Когда кто-нибудь, кому в голову пришло, пришедший с заявлением, положил на стол начальнику и говорит: дай мне зарплату, дай мне хлеба, дай мне где жить, я тогда буду работать у вас. Вам сказали бы: слушай, что ты что, с луны свалился, что ли, за что? Мы не знаем ни тебя, не знаем ни твоих способностей. Тут поработай хотя бы полмесяца, аванс дадим. А ты хочешь обеспечь меня тогда? Я буду: да нет, наоборот, так же не бывает. И вы знаете, на земле очень часто люди работают по 20-30 лет, живут на квартирах, покуда свое получат что-то. И никто никогда на часто претензии не предъявлял. Я не буду работать, потому что ты мне не дал где жить. В голову не придет. А Богу придет в голову такое. Вот ты сначала то сделай, мне то сделай, и тогда я буду тоже что-то делать. И тогда какой мир может быть? Какой мир может быть? Никакого ж мира не будет. Потому что мы просто не по заповеди живем, не понимаем, как это происходит, и требуем то, что противоречит Слову Господню, что Бог никогда делать не будет. Я мог другие примеры приводить, другие тексты Писания, но просто не буду, достаточно этого одного. Но самая главная мысль, какая здесь сквозит, если где-то потерян мир, значит, в какой-то сфере жизни была нарушена заповедь Господня. Условие Божие, образ мысли был нарушен, поэтому и мира нету. «Ой, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Что такое река? Мир как река. Я когда-то говорил здесь, что такое, как течет река. Во-первых, она течет всегда, ну, в горы несет, течет с горы всегда. Это первое. И реку нельзя остановить. Если есть преграда, она ее обходит и идет дальше. Если есть какая-то ложбина или яма, то если только она начинает течь, она течет, заполняет эту емкость природную, и кажется, что ничего не происходит. Все стоит на месте, дальше не течет. Проходит время, наполняет эту емкость и начинает течь дальше. Оказывается, не стояло на месте все, была работа. Вот так река течет. Говорит, так и мир должен течь. И к этому надо стремиться. Я думаю, что и у меня так не получается. Наверное, и у вас так не получается. Но есть преграда, обходи ее и иди дальше. Что-то не так, как тебе хотелось бы. Ну и что? Обходи и иди дальше. Но не теряй мира. Вы знаете, вот насколько это неразумно. Терять мир. И если бы потеря мира, который у тебя был, дал результат, все поменялось, тогда есть смысл его потерять. Но ничего ж не меняется. Но ничего ж не меняется от того, что ты потерял мир. И вот Господь здесь говорит, такой пример проводит. Если бы ты внимал моим заповедям, тогда мир твой был бы как река. И правда твоя, как волны морские. Что такое правда? Это жизнь по слову Божьему, это поступки. Один правильный поступок за другим. Вы знаете, как волны накатываются? Одна волна, потом идет вторая, идет третья. И говорят, что камни шлифует. И так отшлифует, что, и, наверное, человек сегодня не способен так отшлифовать, как волна шлифует эти камни. Потихоньку, одна за другой, и шлифует. И она-то подмывает где-то, и целый остров рухнул. Постепенно и рухнул. Почему? Она течет и не останавливается. И вот здесь Господь говорит, что если не будет мира, то ничего не получится в жизни. Человек, который потерял мир, это больной человек. С ним нельзя говорить нормально. С ним нельзя беседовать. Он мир потерял. И потому вот это очень важно. Помните, когда Христос явился после своего воскресения первый раз, то вы помните, что Он первое сказал? Мир вам. И Господь учит приветствоваться как надо. Когда вы ходите в дом какой-либо, кому-либо, то что говорите? Мир дому вашему. И если будет там Сын мира, то мир ваш придет на него. Если нет, то к вам и возвратится. То есть вы ничего не потеряете, если будете нести мир. Но его можно дать только тогда, когда он есть. А когда его нету, как ты его дашь, этот мир? Поэтому здесь Писание и говорит так. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящие из чрева твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя Его предо мною. Вот как этот мир влияет на потомство наше. Я не думаю, там, где в семье нет мира, там будут дети мирные. Они очень болезненно переживают все, они все это видят. Видят больше, чем мы думаем, и переживают глубже, чем мы себе это представляем. Я сегодня не знаю, приходится с многими людьми говорить, с пожилыми уже, не с теми, которых 5, 6, 7, 10 лет, которые вообще ничего не понимают, и им трудно верить, а с разумными людьми, которые уже с позиции зрелого возраста рассматривают свою жизнь. И говорят, насколько тяжело было жить в семье. Папа пил, папа бил, а мы, говорит, сами не свои были, не знали, что нам делать. Все на нервах было. Вот почему сегодня вот Писание связывает жизнь нашу личную. Не только так обращать внимание сами на себя, но на потомство. И семя твое было бы, как песок, и происходящее из чест твоих, как песчинки. Здесь немножко другой текст, другой смысл заложен, чем я говорю. Но тем не менее, вот эта многочисленность, это семя зависит от жизни родителей. Если у тебя так, то и семя это будет многочисленно. Если нет, значит, не будет. Почему, говорю, вот убийство детей было, аборты. Говорит, муж пил, никакой надежды не было на то, что можно будет воспитать. Убивали. Почему? А не было мира в семье. И семя тогда нету. Вы понимаете, почему я этот пример привел? Если бы заповедям внимал, то и семя твое было, как песчинки. Не внимал, значит, нету его. Значит, нету его. Или не было, или убили, уничтожили. И вот так вот получается в жизни. Потому что нарушены заповеди Господни. И кто-то однажды сказал, а лучше, чем заповеди Господни, еще никто никогда не придумал и не придумает. Любой закон, если он разумный, то он истекает из 10 заповедей. Есть, допустим, неразумные законы, крайне неразумные. Но я уже об этом не говорю. Но я имею в виду разумные. Устройство государственное разумное тогда, когда оно сознательно или несознательно, но оно опирается на Писание Священное, на ценность жизни, которую Бог дал нам. И семя твое было бы как песок, и происходящее из чест твоих, как песчинки, не изгладилось бы, то есть защита Божья была бы, не истребилось бы имя Его предо мною. А так, если даже будет многочисленное, то изглаживается, истребляется за то, что беззаконие было, за то, что жили не по заповедям, не внимали им, не было мира. Вы думаете, почему сегодня так много беспризорных где-то? Убегают из дома очень часто из-за того, что в доме нет того порядка и мира, который должен быть. Я опять-таки знаю с опыта, с бесед, уехала потому очень рано с дома, что невозможно было жить в семье. Говорит, пили, дрались, и поглядел, надо убегать быстро из дома. А вы знаете, что в 16 лет убежал из дома, еще разом от трезвого нету, там и покатилось все. Там и пошло все не так, как надо. А причина одна, нарушены были заповеди Господни. Муж не любил жену, жена не любила мужа. Я уже просто самое-самое-самое. А уже что там пьянство, еще что-то, это уже вообще ни в какие рамки не лезет. Я об этом даже говорить не буду. Но все это сегодня очень сильно влияет на потомство. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев. Согласом радости, 20 стих читаю. Возвещайте и проповедуйте это. Распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Якова. Почему такое было слово от Господа? То есть Господь этим возвещал, что кончается время пленения. Кончается время наказания. Хотя еще были в Вавилоне. Еще жили как рабы. Но Господь говорит, а теперь уже настало время, выходите оттуда, из Вавилона. Бегите от халдеев. Согласом радости возвещайте, проповедуйте это. Распространяйте эту вещь до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Якова. И не жаждут они в пустыне, через которую он ведет их. Он источает им воду из камня. То есть здесь Господь вспоминает исход Израиля из Египта. Когда он разделил Черное море, когда у них не было воды в пустыне, то Моисей ударил скалу, и пошла вода. То есть Господь здесь напоминает, что у Господа нет безвыходных ситуаций. Из камня может вода потечь. Если преграда водная, она может расступиться. Я уже от себя добавляю. Если Господь захочет, то скажет, как Петру, иди по воде, и пойдешь, и ничего не станет. Вы помните, мы тоже читали, пойдешь из огонь, небо жжешься, через воды, что, не потопит тебя, но идти придется. Бог никогда не говорил, что не придется идти через трудности. Но он всегда обещал, пойдешь, и будут трудности, и будут проблемы. Но он говорил Моисею, но я буду с тобою. Вот он никогда не говорил, что будет легко. Никогда не говорил, что фараон отпустит их сразу. Он наоборот предупреждал, что будет держать. Не захочет отпускать, говорит, но я буду с тобою. Но я буду с тобою. Поэтому, может быть, сегодня кому-то хотелось бы, чтобы Бог сказал житейскому морю, как он когда-то сказал, умолкни и перестань. Но Бог говорит, а ты иди по волнам. Вот умолкни, перестань, не будет. Иди по волнам. Может, кому-то хотелось бы, чтобы огня уже не было. Но по нашему рассуждению, это лучше. Когда идти ни через огонь не надо идти, ни через воды. Господь говорит, ничего не будет, иди через огонь. Пройдешь и не обожжешься. И такое может быть, такое бывало. Вы помните, это уже история, как хрестоматийная, как мы сегодня говорим. Это три мужа Щедрах, Месах и Авденаго. Когда Навуходоносор в 7 раз сильнее печь распалил, помните? Когда предложил истукану поклониться, они не захотели. Бог печь не погасил, гром не разбил истукана. И казалось, и помощи никакой нету. И, наверное, наблюдали враги и говорили, а где Бог? Когда взяли Сидраха, Месаха и Авденаго, вели их к печи, и никакого заступничества нету. Потом взяли воины, наверное, размахнулись вот так вот, как это бросали, бросили у печи их. Сами пали мертвые от огня. Но где Бог? Не отвечает. А потом глянул царь, говорит, слушай, ходит себе спокойно там у печи. Да еще 4 вместо 3. Он думал, что все сгорят. Ни одного не было, там вместо 3 4 оказалось. Вот. А сколько мужей мы бросили в огонь? Не 3 ли, говорит? Царь, говорит, 3 бросили. А что ж я там вижу 4-го рядом с ними? И вид его подобен Сыну Божию. И царь понял, что Бог послал ангела, когда их вывели из печи. Вы помните, что только сгорело? Сгорели веровки, узы сгорели. Вот это сгорело. Так что нам нужны печи, чтобы погорели наши веровки, которые нас связывают. А мы не сгорим там. Потому что Бог послал ангела, который имел власть над огнем. Помните, в Откровении написано, ангел был, который имел власть над огнем. Там был ангел, вот, ангел, который имел власть над огнем. Вот он послал ангела, и все. Пожалуйста, пойдешь через огонь и не обожжешься. Но там же было полное доверие Богу. Вот вера и доверие. Вера требует «дай». А доверие, говорит, Господи, что будет, то будет, я в твоих руках. Если бы у Петра не было такого доверия Богу, он не спал бы в темнице окруженный. три четверицы, там где-то во внутренней темнице, в оковах. И говорит, Петр спал. Он ждал утра, когда их уведут к народу и снимут ему голову, как сняли у Якова. Спал. Это было доверие полное. Называют часто Сидрах, Месах, Авдинаго, тому же я верю. Вера не говорит, если. А они сказали так, что говорит, Бог наш силен нас спасти от печи. Помните? А если даже не так, значит, у них не было уверенности, что они выйдут с печи. Но они были уверены, что не Богу служат, и они не намерены отказываться от Него и нарушать Его заповедь, чти Бога, поклоняйся Богу только одному. Все. Если даже не так, то мы твою стукану все равно не поклонимся. И вы знаете, что Бог их не постыдил. Но через это был издан указ, чтобы все благовели перед Богом Шадраха, Месаха и Авдинаго. А если кто-то будет нарушать, то говорит, мы его самого к столбу прибьем там. Наказаны будут. И чтобы так Бог прославился, то Шадраху, Месаху и Авдинаго надо было побыть в печи, раскаленной огнем, в 7 раз сильнее, чем обычно. Так что, если мы сегодня просим, Господи, я хочу прославить Тебя, я хочу, чтобы Ты прославился во мне, то думайте, что просите. Я не говорю, чтобы не просили, поймите меня правильно, а то скажете, учил, чтобы Бога не прославлять. Я этого не говорю и не скажу никогда. Но Бог имеет планы каждому из нас. И у Него есть для нас план, судьба, через который Он прославится, если мы будем верны Ему. Если мы будем верны Ему. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я уже дочитаю. И не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он встречает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Слушайте последний стих. Вы его, наверное, уже читаете. Нечестивым же нет мира. Слушайте, если у вас сегодня нет мира, можете сказать, что вы нечестивые? Наверное, не готовы еще. Но Писание говорит так, нечестивым мира нет. Просто надо искать, а где же то нечестие? Как его имя? Как оно называется? Что сегодня со мной, что у меня мира нету? А Библия прав говорит, нечестивым же нет мира. И как вы хотите, рассуждайте? Как хотите, думайте. Но если нету мира, то нечестивы. Где нечестивы, это уже другой вопрос. Это вопрос каждого из нас. Пусть Господь нас благословит, пусть Господь поможет нам. Разбор уже будет не скоро. Я просто прошу помолиться. Я где-то на полтора месяца улетаю в Америку. Поэтому помолитесь. У кого есть такое расположение, чтобы Бог благословил и там. И пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь.